Гражданское общество. Понятие гражданского общества. Понятие «гражданское общество» восходит к идеям Платона и Аристотеля о полисной форме общественного устройства. Однако в тот период понятия «гражданское общество» и «государство» рассматривались главным образом как синонимы, как взаимозаменяемые термины. Быть членом общества означало быть гражданином, имеющим определенные права и обязанности. Одновременно это означало быть членом государства, то есть обязывало действовать в соответствии с его законами. Другими словами, общество в древнем мире, как и в более поздние века, в эпоху Средневековья, носило политический характер, то есть экономическая, социальная, культурная, религиозная сферы жизни человека составляли неразрывное целое с государством, были пронизаны этим государственно-политическим началом. Важнейшие институты человеческой жизни, такие как собственность, семья, владение землей, сословия, корпорации, приобрели статус элементов государственной жизни. Сфера частных интересов, реализуемая независимо от государства, фактически отсутствовала. Например, крепостной крестьянин не только не мог свободно реализовать свои экономические потребности, но и не мог свободно создать семью. Вся эта система зависимости была нацелена, в конце концов, на обслуживание политической системы феодального государства. Более того, даже короли, например, в решении своих семейных проблем, не были свободными и смотрели на заключение брака как на политическое дело, служащее укреплению государства и правящей династии. К новому времени, когда постепенно стало вызревать понимание гражданского общества как самостоятельной сферы общественной жизни, в основу легла концепция индивидуализма, оформившаяся позже в виде идеологии либерализма. Джон Локк, Жан-Жак Руссо, Шарль Монтескье и другие мыслители поставили на повестку дня вопрос о свободе личности как гражданина общества, независимого от государства. Для обоснования прав личности были сформулированы договорные концепции происхождения государства. Например, по Локку общество предшествует государству, то есть уже имеет естественные права, которые и должно сохранять и защищать создаваемое им государство. Но государство, по мнению мыслителей, разрасталось и захватывало права отдельного индивида, препятствуя его свободному волеизъявлению и реализации его потенциальных возможностей. Настало время освободить человека от гнета государства. По сути, концепции гражданского общества были обоснованием революционной борьбы против абсолютизма и феодально-сословной системы общественного устройства. Одновременно с концепцией гражданского общества формировалась концепция правового государства, которая должна была обеспечить их взаимодействие и, ликвидировав произвол абсолютистской монархии, заменить его верховенством закона, перед которым были бы равны все граждане без исключения. В XIX веке оно стало политическим оформлением победившего гражданского общества, для которого были характерны следующие характерные признаки. Право свободного самоопределения каждого индивидуума в неподотчетных государству сферах, особенно в экономике и культуре. Саморегулирование хозяйственного и культурного процесса путем свободного взаимодействия индивидов, то есть в результате конкуренции. Гражданское общество — это совокупность самостоятельных, независимых от государства институтов и отношений, основанных на свободе личности, политическом плюрализме и демократическом правопорядке. То есть основу гражданского общества составляет свободный индивид. Существует два понимания гражданского общества — в широком и узком смысле. В широком смысле гражданское общество включает в себя все, что не входит в сферу государственных отношений, то есть не регулируется непосредственно государственными структурами. При подобном подходе Гражданское общество в широком смысле возможно и в авторитарных государствах, а отчасти и в тоталитарных. Например, отношения в крестьянской общине, в семье, между друзьями, религиозные отношения и другие. Гражданское общество в узком смысле, в собственном его значении, выступает оборотной стороной правового государства. Они не существуют друг без друга. Полного разделения между гражданским обществом и правовым государством быть не может, и взаимоотношения между ними постоянно меняются. Фридрих фон Хайек, современный австро-американский политолог, выделяет два возможных способа организации общества. Два типа порядка в обществе — эволюционный и конструктивистский. Эволюционизм исходит из того, что существует некий предел, ограничение нашего сознания в отношении будущей организации общества. Конструктивизм — из того, что будущее нам известно, и нужно лишь найти пути к нему. На этом строились теории всех утопистов — Томаса Мора, Томмазо Кампанеллы и другие, а затем и теории Карла Маркса и Владимира Ленина, которые состояли из заранее сконструированных характеристик и контуров, в соответствии с которыми и нужно было перестраивать общество. По Хайеку, гражданское общество, базирующееся на рыночных принципах и правовой основе, это и есть эволюционный путь. Это такое общество, которое опирается на множество структур, конкурирующих друг с другом и дополняющих друг друга. То есть гражданское общество — это такой эволюционный путь самореализации индивидов и самоорганизации общества, при котором главную роль играют внутренние силы. Они формируют порядок изнутри, то есть органический порядок, который растет вместе с обществом. Этот путь изначально предполагает ошибки и серьезные трудности и нацелен на внутренние резервы их разрешения. Общество, которое строится по заранее заданному плану, имеет гораздо меньше опор для развития. Его порядок носит внешний, искусственный характер, который исключает ошибки, так как исключение хотя бы одного элемента приводит к нарушению всей системы искусственного порядка. Отсюда и стремление не к выявлению ошибок и объективному осмыслению причин их появления, а к упрощению ситуации в рамках первоначально заданных параметров, что приводит общество к краху. Например, отставание СССР в области внедрения в производство научных открытий пытались устранить с помощью административных мер, не создавая условий для внутренней заинтересованности предприятий на пути экстенсивного развития экономики. Гражданское общество на Западе, в отличие от советского, формировалось преимущественно снизу, спонтанно, как результат раскрепощения индивидов, их превращения из подданных государства в свободных граждан-собственников, обладающих чувством личного достоинства и готовых взять на себя хозяйственную и политическую ответственность. Рассматривая гражданское общество как совокупность тех межличностных и межгрупповых отношений, которые развиваются в обществе вне рамок и без вмешательства государства, важно определить его структуру. В нее входят семейные, экономические, культурные, этнические, религиозные и нравственные отношения, а также неопосредованные государством политические отношения между индивидами и субъектами политической жизни. В гражданском обществе, в отличие от государственных структур, преобладают не вертикальные связи, то есть отношения власти и подчинения, а горизонтальные – отношения конкуренции и солидарности между юридически свободными и равноправными партнерами. Гражданское общество – это структура обеспечения жизнедеятельности его экономической, социальной, социокультурной и духовной сфер, их воспроизводства и передачи от поколения к поколению, системы самостоятельных и независимых от государства общественных институтов и отношений, призванных обеспечить условия для самореализации отдельных индивидов и коллективов, для удовлетворения частных и коллективных интересов и потребностей. Таким образом, гражданское общество обеспечивает воспроизводство социальной жизни, поскольку ее первичной ячейкой является отдельно взятая личность, то несущими его конструкциями являются все те социальные институты, организации и группы, которые призваны помочь раскрытию всех наличных потенций личности, ее целей, интересов и устремлений. Структура гражданского общества. Первый уровень в структуре гражданского общества составляют экономические отношения, удовлетворяющие базовые человеческие потребности в пище, одежде, жилье и так далее, обеспечивающие жизнедеятельность индивидов. Этот уровень межличностных и межгрупповых связей реализуется через такие общественные институты, как частные предприятия, кооперативы, акционерные общества, профессиональные, потребительские и иные объединения и организации. То есть возможность иметь собственность во всем многообразии ее форм и пользоваться ее результатами при соблюдении интересов личности и общества – важнейшее условие развития гражданского общества. Второй уровень структуры гражданского общества – это социокультурные отношения, удовлетворяющие потребности в продолжении рода, здоровье, воспитание детей, духовном совершенствовании и вере, общении, дружбе, любви и так далее. Этот уровень включает семейно-родственные, религиозные, этнические и иные устойчивые взаимодействия и связи, которые удовлетворяются в рамках таких институтов, как семья, церковь, образовательные и научные учреждения, творческие союзы, спортивные общества и так далее, и отражает все богатство и многообразие интересов различных социальных групп. Третий уровень составляют отношения, которые способствуют реализации потребностей в политическом участии и связаны с индивидуальным выбором социальных, политических и культурных предпочтений и ценностных ориентаций. Тем самым обеспечивается формирование у конкретного индивида определенных политических позиций и свободное волеизъявление всех граждан. Культурно-политические предпочтения индивидов и групп реализуются с помощью групп интересов, политических партий, общественных движений, лоббистских групп, групп давления и так далее, и обеспечивают плюрализм общественного развития и реализацию основных прав и свобод личности. То есть общество должно быть естественным образом структурировано по различным интересам. Оно обязано иметь институализированные формы выражения этих интересов. Гражданское общество будет жизнеспособным только тогда, когда его члены приобретут высокий уровень социального и интеллектуального развития, станут внутренне свободными, способными к самостоятельным действиям в различных его структурах и отвечающими за свои поступки. К сожалению, в России процесс становления гражданского общества наталкивается во многом именно на этот фактор. Слишком долго государство не позволяло свободное удовлетворение потребностей своих граждан, контролировало все сферы общественной жизни и брало на себя ответственность за их состояние.